Центральная сыскная полиция также сосредоточила свои наиболее крупные аппараты на восточной границе. В 1922 году здесь находилось 45% всех сотрудников тайной полиции, хотя к 1927 году этот процент несколько снизился. Подразделения, в частности, дислоцировались в Выборге, Терейке, Сартавеле, Йенсуу, Каяне, Раваниеми и других местах. Так, в Терейке в 1927 году работали 27 сотрудников, в Выборге – 9. Для сравнения, в Васе – 3 человека, в Торне, на границе с Швецией – всего 4. Недостатков в источниках не было. В 1921-1922 года в Финляндии проживало свыше 33 000 подданных бывшей России. Александр знал, что в Выборге был восточный разведывательный отдел, ВРО, Финляндии. Это был подотдел действовавшего в Хельсинки разведывательного бюро Генерального штаба. В задачи ВРО входил сбор информации о военных силах на Карельском перешейке и в Петрограде. Изначально ВРО располагалось по адресу Карьепартинкату, 10, но в 1923 году переехала в Выборгский замок, находившийся на небольшом острове, 170-122 м, в Финском заливе. Выборгский замок был основан шведами в 1293 году. Замок постоянно перестраивался, и его укрепления были довольно внушительными. Александр припомнил этот замок, который посещал в своем далеком будущем, и вздохнул, увы, но он не умел подобно ниндзя преодолевать крепостные стены. А как бы было здорово проникнуть внутрь таким способом. До Выборга было по прямой около сотни километров, но группе пришлось кружить, обходя населенные пункты, в основном это были хутора. К окраине Выборга вышли к концу третьего дня. В бинокль Александр наблюдал странное количество патрулей, даже здесь, на окраине, были несколько пропускных пунктов. Что за хрень? Такое ощущение, что в город прибыл президент Финляндии. С другой стороны, что тут Пёре Винт Свинхувута Фавальстад забыл? Нет, тут что-то другое. Переведя бинокль на берег, обнаружил перевернутую лодку. Рядом с ней лежали весла. Дождавшись темноты, мы вышли на берег и спустили лодку на воду. Добравшись до южной гавани, ведущей к замку, направились к нему, стараясь не сильно скрипеть уключенными. Замковый мост был разведен. У причала острова стоял финский патрульный катер длиной около 20 метров с деревянным корпусом. 20-миллиметровая автоматическая пушка была единственным орудием. Дерзкая мысль овладела Александром. Захват катера с захватом командира и выяснением у него причины такого шухера в городе. Правим на катер. Первым иду я. И не спорьте, у вас нет опыта захвата судна. Вы будете страховать меня с наганами, навернув на них глушаки. Главное, это неожиданное появление финнов со стороны крепости. Лодка уткнулась в пристани. Александр, вооруженный штык-ножом и револьвером с ПБС, как кошка бесшумно прокрался к трапу, у которого дремал часовой, нож вошел в печень, ладонь перекрыла глотку, не давая издать ни звука. Диверсант вытер лезвие о чужую одежду и, отнеся тело, опустил его в воду. Вернувшись, забрался по трапу на палубу. Двое финнов спали крепким сном, привалившись к бухте каната. Перерезав глотки спящим, прошептал: «Уставы кровью писаны, и их несоблюдение приводит вот к таким печальным последствиям». Обнаружив еще троих спящих матросов, быстро их отправил в финский ад, Ротейма. В машинном отделении возился механик, и Александр, оглушив его, спеленал найденным куском линя. Командир катера спал в своей каюте. Связав ему руки и сунув в пасть полотенце, Александр для начала разговора дал тому поддых. «Рассказывай, кого ты на своей калоши доставил в крепость». Достав свой клинок, взрезал нательное белье, обнажив достоинство языка, и приставил его к мошонке кончик штыка. «Считаю до трех и провожу кастрацию». Финн хотел заорать от ужаса, но кляп не дал ему этого сделать. Раз, два. Нажав на клинок, Александр проткнул кожу мешочка с яйцами, и финн замычал и закивал головой. «Решил поговорить? Ладно, попробую тебе поверить». Вынув кляп, Александр: «Поторопи, давай, рожай, не тяни кота за яйца». С инспекционной проверкой работы Восточного разведывательного отдела из Хельсинки прибыли руководитель управления военной разведки финской армии майор Рейнароски, начальник оперативного отдела в штабе армейского корпуса подполковник Паасонин. С ними какая-то шишка из Берлина. «Кто такой? Давай, колись уже до конца». Хотя он одет в штатское, к нему подобострастно обращались: «Господин контр-адмирал, когда ты ждешь свое начальство назад?» Покосившись на капельки крови, выступившие из-под клинка, Финн простонал, уберите ради бога нож. Майор Рейна предупредил, чтобы катер был готов к отплытию к 8 утра. Мы прибыли в 5 вечера, здесь была запланирована встреча с нашей армейской разведкой, немец должен был поставить задачи по взаимодействию спецслужб и обозначить сведения, которые заинтересуют его в первую очередь. Поначалу мы должны были отчалить еще к 23:00, но немцу предложили заночевать и тот согласился. И откуда же ты такой информированный? Я же не глухой и память у меня хорошая. Вы оставите мне жизнь, только при одном условии. Ты встретишь утром своих гостей и проводишь в кают-компанию. Но смотри, если ты меня обманешь, то вот эта граната, ребристая лимонка была сунута под нос, тебя вместе с твоими пассажирами разорвет на части, а мы спокойно уйдем на твоем катере. Обещаю, если поможешь, я тебя отпущу. Порывшись в найденной планшетке, достал лист бумаги и карандаш, пиши. Я, звание, фамилия и имя, обязуюсь сотрудничать с советской разведкой и обязуюсь в случае появления связанного с паролем «Вы продаете славянский шкаф» перейти в его подчинение. Число и подпись. Канарис, получив назначение на должность начальника военной разведки и контрразведки Абвер войскового управления военного министерства, решил сразу начать зарабатывать баллы для дальнейшего роста в чинах. Поездка в Финляндию для организации получения разведданных о советах через этих угрофиннов, которых истинные арийцы презирали. Финнов Гитлер не любил, считал их лентяями и пьяницами с хуторским мышлением. Проведя в Хельсинки пару дней, Канарис получил предложение встретиться с агентами, которые часто переходят советскую границу и лично поставить им задачи и получить информацию о советах буквально из первых рук. Прибыв в Выборг на катере, шеф Абвера не собирался остаться здесь на ночь, но представив, что придется 6 часов возвращаться ночью после напряженной работы, он предпочел выспаться в постели, тем более, что его уверили в комфорте предоставленного помещения. Осведомленность финской разведки его удивила. Оказывается, их агенты оказались хорошо осведомлены о укреплениях русских, о расположении их воинских частей, о оперативных планах командования. Канарис забрал с собой карту Ленинградского военного округа с бесценной информацией РК, в том числе и о всех ее оборонных объектах, даже тех, что находится в стадии строительства. Он попытался также получить от подполковника Паасонина карту с оперативной информацией по Финляндии, но тот уперся и пообещал согласовать этот вопрос сначала со своим командованием, мол, это военное преступление передавать секретную карту пусть и в руки союзника. Пришлось покивать и сделать морду кирпичом. Канарис был зол, ему, шефу Абвера, пришлось утереться, но только бы скорее добраться до Хельсинки. И пусть только их начальник генерального штаба Леннард попробует отказать передать ему копию этой карты. Совсем охренели недомерки. Государство с ноготок, если бы не мы и шведы, Финляндия уже давно вернулась бы в лапы русского медведя. Шагая от крепостных ворот к причалу, Канарис в правой руке крепко сжимал свой портфель, в котором находились секретные документы с грифом «Совершенно секретно», его саквояж с парой смены белья, набором гигиены и бритвенным станком в правой руке нес шеф отдела финской разведки, в левой он нес почти такой же портфель с не менее секретной документацией, рядом нес свою часть секретов армейский подпол. Уже оказавшись около трапа катера с работающим двигателем, Канарис мельком окинул взглядом часового и поднялся. Уже зайдя в ходовую рубку, около которой на вытяжку стоял командир катера, Канарис будто споткнулся, его зрительная память услужливо включила сигнал тревоги, этого моряка на борту катера точно не было, и выстроившаяся на палубе команда, среди матросов ни одного из тех, с кем адмирал прибыл из Хельсинки. Адмирал уже начал хватать кобуру, но подошедший сзади Александр ударом под основание черепа отправил Канариса в страну грез. Одновременно с этим туда же отправились и финны, которых вырубили казак и темный. Александр, одетый как и его группа в чужую форму, кивнул пленнику, господин капитан-лейтенант, курс на Ленинград. Через 3 часа катер перехватил советский сторожевик и Александр скомандовал поднять белый флаг. На ветру заплескалась простыня. Слава богу, дошли. В штабе Ленинградского военного округа возле стола с расстеленными захваченными картами столпились сотрудники разведки и командования округа. Александр ткнул указкой сначала в трофейную карту, затем в нашу, ваши данные подозрительно отличаются. По сообщениям разведотдела округа в укрепрайоне Хельсинки имеется 2 305-мм орудия, хотя на самом деле их там 4. Упущена батарея на острове Куйвассаари, Смотрите дальше. В укрепрайоне Ханка отмечены 4 234-мм орудия, а на самом деле батарея Руссера имеет 6 орудий, в укрепрайоне Випури располагается 8 254-мм орудий, реально их всего 6, и ничего не говорится о двухорудийной 305-мм батарее на мысе Ристиниеми. Многие финские береговые батареи вообще остались неизвестными для нашей разведки. Кирккоманнсаари, Лихару, Мустамаа, Кукиа и прочие, а на известные батареи имелись совершенно неверные данные. Благодаря нашему рейду в распоряжении командования теперь есть точные координаты береговых батарей Равансаари, Куивассаари, Катаялуэта, Кустанмиикка, Хармая и Сантахамина, а также вот, взгляните, карта секторов обстрела и местоположение батарей береговой обороны Финляндии. А вот это план так называемой линии обороны Маннергейма. Главная оборонительная полоса состоит из вытянутой в линию системы узлов обороны, в каждой из которых входит несколько дерево-земляных полевых укреплений, дзот, и долговременных каменно-бетонных сооружений, а также противотанковые и противопехотные заграждения. Сами узлы обороны размещены на главной оборонительной линии крайне неравномерно. Промежутки между отдельными узлами сопротивления порой достигают 6-8 километров. Но наш улов помимо этого включает в себя данные о финской агентуре, внедренной в воинские части армии и флота, в государственных учреждениях. Теперь их можно использовать в передаче дезинформации, затеяв с финнами игру. Ну и конечно сами руководители Абвера и Восточного отдела разведки Финляндии, да и подполковник, я уверен, тоже знает немало. У них в памяти еще много интересного. Главное не замордовать, для причинения боли существует много способов. Уж поверьте специалисту по рукопашному бою. Начальник политуправления округа победно взглянул на командующего округа. Все же политрук был из его ведомства, и он как руководитель политуправления округа оказался причастен к достижениям политрука. Все же он, Славин, приложил руку к организации рейда. Белов довольно потер руки. Молодец, политрук, я немедленно подготовлю представление на тебя и членов твоей группы. Я получил твой рапорт о создании при моем округе роты разведки и ее ядром ты предлагаешь участников твоего рейда. Я не против, даже обеими руками за. Если разведка округа будет хотя бы раз в год таскать мне таких языков, то за обороноспособность на вверенном мне округе я могу быть спокоен. Еще раз спасибо. Готовь, политрук, дырку под орден. Уверяю, что на руководство разведкой округа я поставлю более профессионального человека. Мне такие липовые разведданные не нужны. Можете так и доложить товарищу Гамарнику, что все виновные будут наказаны. У тебя еще какие-то вопросы в рамках задания вашего руководства остались? Никак нет, товарищ командующий округом. Все, что я намечал, я выполнил. Похоже, даже перевыполнил. А, политрук, ладно, билет на поезд получишь у моего порученца. Он же организует тебе автомобиль. Прощай, товарищ Шепелев. Гамарник, как только Александр вошел в его кабинет, вышел из-за стола и, подойдя к нему, обошел вокруг. Герой, вот уж не ожидал от тебя такой прыти, когда посылал в командировку. Ну, дай обниму, что ли. Гамарник прижался к моей груди, щекоча своей бородой мое лицо. Затем отлип. Тебя и всех ленинградских разведчиков представили к высшей награде, званию Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Я ускорил утверждение ваших представлений, которые доставили вчера с фельдсвязью самолетом. Ваше награждение состоится через 2 дня в Кремле. Я со своей стороны согласовал представление на внеочередное звание старшего политрука за выявление в Ленинградском округе недостатков в разведотделах армии и флота. Теперь тебе как герою должны обязательно предоставить квартиру в Москве. Я уже дал задание подыскать подходящие твоему новому статусу. Увидев удивление на моем лице, Гамарник подмигнул. Цени свое руководство, старший политрук. Не забудь поменять на новое свое удостоверение, в котором твоя должность уже прописана как начальник отдела. Подписанный приказ уже в канцелярии. И давай-ка обмоем твои шпалы. Гамарник подошел к сейфу и достал из него бутылку коньяка и 2 стакана. Разлив конину, кинул в стакан 2 шпалы и протянул мне, пей, чтоб не последнее, а орден после награждения обмоем. Я взял стакан, товарищ первый заместитель наркома обороны СССР. Политрук Шелепин представляется по случаю присвоения очередного звания старший политрук. Александр залпом, буквально за 1 глоток, выпил ароматный напиток, удержав зубами шпалы. Старший политрук Шелепин к прохождению дальнейшей службы под вашим руководством готов. Гамарник покачал головой, ишь ты. Ты это сам придумал? Неплохо. Я считаю, что этот обряд нужно внедрять в армии. Красиво со стороны смотрится. Сегодня же повеселю наркома, пусть знает, как его крестник чудит. Чуть не забыл, вот ключ и ордер на трехкомнатную квартиру в новом восьмиэтажном кирпичном здании по адресу Подколокольный переулок 16. Дом строится для военно-инженерной академии, пока сдана только первая очередь. Не забудь, что он действителен в течение 3 дней, да тут напечатано. Не забудешь. Да, ордер нужно зарегистрировать в течение 3 дней. Я развел руками. Даже не знаю, как вас благодарить, Ян Борисович. Глава 12. Квартира поразила своими высокими потолками и размерами комнат. Из мебели были только шкаф, кровать с матрасом и подушкой, 3 разномастных стула и пара тумбочек с инвентарными номерами. Чугунная ванна, как и остальная сантехника, была совершенно новой и, воспользовавшись газовой колонкой, я наполнил ее горячей водой и с чувством блаженства сел в нее, жалея, что длина не позволяет вытянуться во весь рост, а жизнь то налаживается. Надеюсь, что с безалаберностью в Ленинградском военном округе мне удалось покончить. Мало того, гамарник такой поднял шум, что Ворошилов был вынужден подготовить приказ о проведении проверок организации разведки в штабе рабочей крестьянской Красной Армии во всех военных округах. Тут мои мысли плавно перетекли к бытовой повседневности. Ну невозможно в такой огромной квартире жить без мебели. Эхо от стен отражается. Придется наведаться в мебельные артели и сделать заказ по своим эскизам. Хочется удобной двухспальной кровати и с пружинными матрасами, шкафы и мягкую мебель, возможно, даже стоит присмотреть в комиссионках. Глядишь, и удастся хоть одну комнату обставить гарнитуром Генриха Гампса. Немец Генрих Даниэль Гампс был учеником знаменитого мебельного мастера Давида Рентгена, придворного поставщика французского короля, а с конца 18 века и поставщика мебели для императрицы Екатерины II. В 1795 году Генрих Гампс открыл мебельную мастерскую в Петербурге. В разное время фирма изготовляла предметы меблировки для интерьеров Михайловского замка, Императорского Эрмитажа, Павловского дворца. Вот и 12 стульев были как раз работой его мастерской. Утром гамарник поставил передо мной задачу: «Александр, я по итогам твоей командировки пришел к выводу. Отделу инспекции нужны сотрудники. Согласно утвержденному мною штату, у тебя теперь будут заместители 13 инспекторов. Это количество обусловлено числом военных округов, за каждым будет закреплен свой инспектор. Помимо инспекции разведотделов, на вашем отделе будет контроль за работой политотделов. Уж слишком много победных реляций поступает мне с мест, и мне это не нравится. Не люблю я, когда меня за дурака держат. После твоего окончания академии твой отдел станет управлением и станет пугалом для всех генералов Красной Армии. Понимаешь, о чем я? Кажется, да, вам нужна своя контрразведка, собственная служба безопасности». Гамарник закусил губу, затем погрозил пальцем: «Такой молодой и такой умный. Повезло мне на подчиненного. Понимаешь, Александр, вокруг полно льстецов и даже лизоблюды встречаются, а вот верных людей, к сожалению, нет. Знал бы ты, сколько на меня доносов пишут. А Щепков мне их пачками приносит, я уже задолбался их авторов по дальним округам рассылать. Правда, сейчас попритихли вроде как, но я в своем ведомстве должен быть уверен на все 100. Вон какой гнойник ты вскрыл в Ленинграде. Короче, кадровая политика твоего отдела только на тебе. Я, конечно, тебе посоветую пару человек, но ты вполне можешь от них отказаться, если почувствуешь в них гнильцу. Ян Борисович, мне понадобится в штате еще 1 единица. Ну пусть это будет мой помощник с окладом не менее, чем у моего заместителя. На эту должность я хочу попробовать уговорить Григория Гутмана. Я понимал, что великого гипнотизера будет ох как непросто убедить. Выступления Гутмана проходили как в больших городах, так и в небольших поселках. Люди стремились попасть на его представление, выходя в неизменном смокинге на цирковой манеж или эстрадную сцену. Этот человек творил настоящие чудеса. Он мог любого человека из зрительного зала практически всего за несколько секунд ввести в состояние гипноза. Несмотря на дорогие билеты, народ валил на его выступление. «Гутман, Гутман, а, это же артист оригинального жанра». «Так точно, для выявления гнилых душонок хороший гипнотизер просто необходим. За маленький оклад будет трудно убедить товарища Гутмана поменять свои прибыльные концерты на работу в Красной Армии. Кстати, он как раз сейчас выступает в Москве. Что-то я сомневаюсь, что от этого фокусника будет толк». Засомневался гамарник. «Это не фокусы, Гипноз действительно существует, и если я уговорю Гутмана мне помочь, вы убедитесь в его способностях». Гомарник пожал плечами. «Хорошо, будет тебе еще одна вакансия. Звонок из политуправления Красной Армии для начальника Государственного объединения музыки, эстрады цирка Якова Станиславовича Ганецкого стал неожиданностью. А еще более неожиданным стало приглашение звезды советской сцены в управление». Гутман выслушал Ганецкого и пожал плечами. «Возможно, товарищ Гомарник хочет предложить организовать концерт для наркомата». На посту его встретил совсем мальчишка в форме старшего политрука. «Здравствуйте, Яков Станиславович. Это я хотел с вами пообщаться. Пройдемте в мой кабинет». Усадив гостя на стул, я указал на стакан в подстаканнике. «Может быть, чаю?» «Спасибо, не откажусь. И чем же я заинтересовал нашу доблестную Красную Армию?» Я невольно поежился под внимательным цепким взглядом. «Ваш талант понадобился для выявления приспособленцев, которые сумели просочиться в ряды РККА и даже сделать успешную карьеру, где-то путем подхалимажа, где-то опорочив кляузами вышестоящих начальников, эти враги народа смогли неплохо устроиться. Даже могу допустить, что среди них есть внедренные иностранными разведками агенты. Да-да, что вы на меня так смотрите? Вполне может получиться и так, допустим. Но чем могу быть полезен я, простой артист эстрады? Григорий Исаакович, стране в лице моего отдела политуправления Красной Армии вы сможете помочь выявить таких хамелеонов с помощью гипноза. Вы первый краском, кто всерьез поверил в гипноз. Не совсем. Первым высокопоставленным сотрудником стал нарком госбезопасности товарищ Ощепков, который привлек к сотрудничеству Николая Александровича Смирнова, известного в ваших кругах как Арнальда. Вы разве не обратили внимания на его исчезновение со сцены? А ведь врач Смирнов не меньше вашего шокировал публику своими массовыми гипнозами. Удивили так удивили. А я-то гадал, куда же пропал мой коллега. Честно говоря, я в недоумении. Товарищ Гутман, несмотря на мирное время над головой, наша страна в любой момент может оказаться втянутой в войну, и вы же не хотите, чтобы из-за всякой мрази наша армия не могла действовать наиболее эффективно. Если вам хочется блистать на сцене, то помогите хотя бы на первых порах. Год-два на службе в РККА и опять, пожалуйста, гастроли на эстраде. Считайте, что вы выполняете свою гражданскую обязанность. Заодно у вас будет время для работы над учебником по гипнозу, по которому, я уверен, гипноз будут изучать будущие врачи. У вас будет масса возможностей для изучения тонкостей гипноза. Да и оклад ваш будет вполне впечатляющим. Помимо него вам будет положен продовольственный пайк. Ваши командировки также дополнительно будут оплачиваться. Прошу вас, не отказывать послужить своей родине. Отворилась дверь в мой кабинет и вошел Гомарник. Здравствуйте, товарищ Гутман. Надеюсь, вы согласны помочь политуправлению Красной Армии? Гипнотизер хотел было отказаться, но перехватил взгляд старшего политрука, увидев в нем искренние ожидания его положительного ответа, и невольно кивнул головой. «Что с вами поделаешь? Я согласен. Список сотрудников своего отдела я составил за полчаса. В него я включил лучших моих сокурсников, выпустившихся вместе со мной. Всех их я знал как облупленных, все они были одними из лучших и в учебе, и в изучении самбо. Когда я подал список Гомарнику, тот хмыкнул и покачал головой. Ну что ж, всех немедленно переведут в твой отдел. Да, и пока ты еще не вступил в партию, я, пожалуй, выдвину твою кандидатуру на сегодняшнем комсомольском собрании управления. Нынешний секретарь комсомола, кроме лозунгов, походу не знает, как организовать работу комсомола, и во время собрания они тупо засыпают над его речью. Все, свободен. Этим же днем я отправил телеграмму в Воронеж. Срочно выезжайте в Москву обмывать мои награды, звание, адрес: Подколокольный переулок, 16, Саша. Награды нам вручал всесоюзный староста. Все разведчики, с которыми я ходил в разведрейд, при встрече обрадовались как родному. После торжественного вручения орденов Ленина и грамота ЦК СССР, нас пригласили в соседний зал, где были накрыты столы для банкета. Ко мне подошли Калинин и Сталин в сопровождении Ворошилова и Гомарника. Сталин протянул руку. «Поздравляю, товарищ старший политрук. Вот ваш нарком и его заместитель все нахваливают вас, говорят, вы самый молодой герой Советского Союза. Как же так вышло, что вам даже нет 17 лет, товарищ Сталин? В августе мне исполнится 17. Насколько я знаю, в гражданскую товарищ Голиков, которому на тот момент было 17 лет и 5 месяцев, был назначен командиром отдельного полка по борьбе с бандитизмом. так что я не вижу причин для удивления. Вот если бы я сейчас носил знаки полкового комиссара, тогда да, был бы повод к удивлению. Мои младшие братья тоже хотят послужить родине и, как и я, готовы досрочно сдать зачет по средней школе и поступить в высшую школу госбезопасности. Товарищ Ощепков согласился с аттестатом на руках зачислить в свою вышку. Ворошилов усмехнулся. Иосиф Виссарионович, мы с товарищем Ощепковым чуть не поссорились за право зачислить в свой наркомат этого сорванца. Хотя я, когда Александру пообещал, несмотря на его возраст, устроить поступление в училище, честно говоря, не ожидал от него таких геройских подвигов. Сталин ткнул в мою сторону трубкой. А может, товарищ Гамарник, забрать у вас юного героя и перевести в управление разведки? Гамарник потеребил свою бороду. Товарищ Шелепин находится вполне на своем месте, тем более, что он как начальник отдела инспекции как раз и курирует от политуправления разведку Красной Армии. Сталин пожал плечами. Я вот тоже курирую госбезопасность, однако я не бегаю с пистолетом за шпионами и врагами народа, хотя в этом случае пример Александра Шелепина хоть как-то встряхнул наркомат обороны. Так ведь, товарищ Ворошилов? Так точно, товарищ Сталин. Всех виновные в очковтирательстве понесли наказание, их понизили в звании и они отправлены вербовать агентуру среди белых медведей. Сталин укоризненно покачал головой, зачем же так жестоко? Попросту нужно было уволить из Красной Армии и отправить созидать своими руками. Можно, к примеру, скотниками работать, или слесарями. Но не буду вмешиваться в вашу епархию. Я лучше у вашего куратора лично уточню, какие недостатки он нашел в ведомстве товарища Ворошилова. Сталин усмехнулся в усы и подмигнул. И вы, товарищ старший политрук, тоже не смущайтесь, если нужна помощь политбюро. Обращайтесь к товарищу Поскребышеву, его рабочий телефон получите у своего прямого начальника, товарища Гамарника. А я буду следить за вашей карьерой. Да не смущайтесь так, как говорил завоеватель Наполеон. Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл. Вы отличились за время учебы в школе и в военном училище, будучи комсоргом. И опять вас выбрали комсоргом в политуправлении. Может, вам следует, когда вы наберетесь опыта, попробовать взять на себя воспитание нашей молодежи. Я вот поинтересовался у Яна Борисовича причиной снятия бывшего комсорга. Вы знаете, что он ответил. Сталин сделал мхатовскую паузу. Во время его собрания комсомольцы спят. Да уж, я вот подумал, а почему бы не проверить наших парторгов? Может, тоже среди них встречаются болтуны и приспособленцы? И поручил недавно созданному комитету партийного контроля взять этот вопрос на заметку. Порой парторг на крупном предприятии освобожден от физического труда и обязан лишь только заниматься нуждами своего коллектива. Вот товарищ Каганович, похоже, не справляется с поручением партии. Сейчас Политбюро рассматривает кандидатуру его заместителя, товарища Ежова. Александр на эту фамилию среагировал резко, не успев скрыть эмоций. Сталин удивленно отметил гримасу у Шелепина и поставил мысленно себе вопрос, который необходимо было обдумать. Чем Ежов вдруг вызвал такую негативную реакцию у этого юноши? Я готов работать там, куда меня направит наша коммунистическая партия, товарищ Сталин. Калинин мило улыбнулся. Может, у нашего героя есть просьбы? Хотя, как мне доложили, квартиру вы уже получили. Автомобиль служебный за вами закреплен. Если только помощь с личным автомобилем. Я вытянулся в струнку. Никак нет, товарищ председатель ЦИК СССР, у меня пока нет просьб. Но у меня есть предложение. Калинин даже растерялся. Интересно, и какое же? Ввести отличительный знак Героя Советского Союза под названием «Медаль Золотая звезда Героя Советского Союза», вручаемая совместно с орденом Ленина. Сталин прищурился. Очень своевременное предложение. И как же, по-вашему, должна выглядеть эта медаль? Медаль «Золотая звезда», как мне кажется, достойна изготовления из золота в виде пятиконечной звезды с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. На оборотной стороне в центре медали расположить надпись выпуклыми буквами «Герой СССР». Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с позолоченной колодочкой, представляющей собой прямоугольную пластинку из серебра, с рамками в верхней и нижней частях. Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута шелковой муаровой лентой красного цвета шириной 20 мм. Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде. Вот эскиз с указанием размеров. Я протянул листок с эскизом. Сталин после тщательного ознакомления передал Калинину: «Михаил Иванович, пожалуй, нам следует рассмотреть предложение товарища старшего политрука, а то действительно, идет герой Советского Союза по улице, а советские граждане даже и не знают о нем, о том, кто шагает рядом с ними. Заодно вручим звезды нашим награжденным в 34-м летчикам. Затем опять протянул свою руку для рукопожатия. Спасибо, товарищ Шелепин. Надеюсь, что это не последние ваши награды и мы с вами еще увидимся. После банкета Гамарник спросил меня, а что же ты, Александр, все украдкой посматривал на часы. Сегодня приехала моя семья, уже наверняка ждут меня у подъезда. Гамарник приказал водителю, Гриша, давай скорее к новому дому в подколокольный переулок. Водитель поддал газу и мы вскоре остановились у подъезда моего дома, я увидел своих и кивнул в их сторону, пойдемте, познакомлю с родителями, товарищ Гамарник. Увидев меня, мои братья кинулись ко мне, Сашка, пока Шордин, это мои братья, Леша и Жора, а этот мой командир, Ян Борисович. Мы подошли к моим родителям, охранявших пару чемоданов и узел, мама бросилась мне на грудь, Гамарник, прокашлялся и протянул руку моему отцу, командир вашего сына, Ян Борисович Гамарник, хочу поблагодарить за вашего сына, хорошего советского человека воспитали. Отец покачал головой, за что же ты такой орден получил, Сашка, я улыбнулся, все потом, потом, повернувшись к разинувшим рот пацанам спросил, когда аттестаты о окончании школы получите, вас в Москве высшее училище госбезопасности ждет не дождется, в этом году, честное комсомольское, я пригласил начальство, товарищ Гамарник, может посидите с нами, да и водителя вашего приглашаю, не каждый день героя Советского Союза обмыть есть повод, мой отец споткнулся, хорошо, что не упал, как герой, это ты что ли, Сашка, глава 13, войдя в мою квартиру, замнаркома покачал головой, пусто у тебя как в пустыне, я пожал плечами, мне удалось купить обеденный стол на десяток человек и десяток жестких стульев, сделав заказ в артелях на пару шкафов, кровать, матрас и мягкий кожаный диван, а вот в антикварном цены кусались и я решил покупку отложить, пока моя родня бродила по квартире, я пожаловался начальству, кустарь просит за обычную этажерку 70 рублей. Государственная фабрика когда-то производила этажерки по 38 рублей, но прекратила это производство. Письменный стол с одной тумбочкой очень удобен для небольшой комнаты. Такие столы делала Ольховская фабрика по цене 87 рублей. Фабрика прекратила их производство, и кустарь, не чувствующий давления государственной промышленности, требует за такой стол 160 рублей. За диванами – очереди. А оттаманок никто не берет. Диваны и оттаманки делаются из одинаковых материалов. Но оттаманка дороже дивана рублей на 100 и производство ее выгоднее. И фабрика усиленно производит оттаманки, спрос на которые ничтожен. Некоторые мебельные фабрики в погоне за прибылью изготовляют только канцелярскую мебель, прекратив выработку мебели для квартир. Скудость ассортимента мебели в магазинах поразительна. Люди обзаводятся патефонами и шахматами, но патефонных и шахматных столиков в продаже нет. Книжный шкаф делают только одного размера, достаточного для библиотеки ученика 5 класса, но и такой шкаф надо долго искать. Книжную полку купить попросту негде. Как мне пояснили, иногда в мебельных магазинах появляются гарнитуры реставрированной мебели. Цена гарнитура для одной комнаты – 10-15 тысяч рублей, бывает и выше. Гарнитур этот угнетает не только своей ценой, но и стилем, не соответствующим современным вкусам. А гарнитуров новой мебели, попроще и подешевле нигде нет. Подобрать один стул к имеющейся столовой тоже не удастся. Нет у нас мастерских для приема индивидуальных заказов на мебель, хотя потребность в таких мастерских огромна. Мне с трудом удалось по моим чертежам заказать кровать с диваном и платяные шкафы. Одна московская фабрика выставляет модели диких диванов и кроватей, от которых все справедливо шарахаются. В Ленинграде были сделаны удачные образцы мебели без вырезов, с обтекаемыми формами, но этот опыт никем не подхвачен. А вот их мебель как раз не задерживается в магазинах. Мебель поражает своим убийственным однообразием, хотя стандарта на нее нет. Технические условия, разработанные в прошлом году Союзмебелла, вызвали протесты торгующих организаций. В самом деле, проект Союзмебели способен был вызвать глубокий пессимизм. В мебели первого сорта допускалось шатание стола на ножках, при огромные суки в 5 см, просветы в шкафах, разболтанность филенок и другие крупные пороки. Проект был забракован, но новый до сих пор не утвержден, и скверное качество мебели уныло сочетается с ее острым дефицитом. Неужели совнарком это не видит? Гомарник взглянул на своего водителя, который преданно поглядывал на своего начальника и решил высказаться. На этот год на программу производства мебели выделили 300 миллионов рублей, в том числе детской мебели, всего около 1,5%. Между тем, только на городской рынок требуется не менее, чем на 600 миллионов рублей. Кроме того, и деревне надо обязательно дать мебель, и притом хорошую. Одно увеличение программы еще не разрешит вопроса. Менять надо и географию мебельной промышленности. Нелепо, когда Чита требует 40 вагонов мебели из Ленинграда. Никак не сообразно везти мебель на Урал, в Сибирь, где тьма леса. Сейчас правительством запрещены перевозки готовой мебели на расстояние свыше 600 километров. Местным организациям волей-неволей придется теперь заняться производством и сборкой мебели на местах. Мда, поехали в комиссионку. У меня не такие траты, чтобы я полностью расходовал свою зарплату, и на новоселье я хочу сделать подарок. Подойдя к телефонному аппарату, стоящему на полу, поднял его и набрал номер. Это Гомарник. Срочно грузовик к антикварному магазину на Большой Никитской. Положив трубку, Ян Борисович добавил: Гриша, пойдем, в комиссионку подскочим. Я попытался возражать, но мой начальник даже не удостоил меня ответом и вышел из квартиры. Моя мама удивленно посмотрела вслед сбежавшим. Это что такое было? Сейчас они вернутся. За подарком к новоселью побежали. Похоже, о мебели мне кручиниться не придется. Отец из соседней комнаты кивком головы попросил уединиться. Мам, там на плите гусь жареный, вареная картошка. Начинай накрывать на стол. В то время, как в Европе и США газовые плиты уже вошли в обиход, в СССР они появились в начале 30-х годов, в основном после 1932 года, в столичных домах новой постройки и в состоятельных семьях. Первые газовые плиты были двух- и четырехконфорочные, с маленькими духовками, а ручки на такие плиты делались вручную. Они завоевали любовь всех, кому приходилось готовить пищу. Хозяйки пили и моды, а летописцы отмечали новую эру коммунального хозяйства. Мне как раз повезло с газификацией нового дома. Я подошел к отцу, и тот, убедившись, что мать нас не слышит, прикрыл дверь в комнату и спросил: «Рассказывай, Саша, за что тебе героя дали?» «За доставку важных секретных сведений и за захват высокопоставленных иностранных офицеров». «Да не беспокойся, отец, я же не один был, с группой разведчиков. Сегодня нас награждал в Кремле товарищ Калинин. И где же вы все это добыли?» «Да не сомневайся, я никому ни слова. У наших соседей, извини, но с меня взяли подписку о неразглашении». Дверь распахнулась. Оба брата с широко раскрытыми глазами смотрели на меня. «Обалдеть! Наш Сашка, разведчик, сам Калинин награждал. Я их схватил за уши, подслушивать нехорошо. Если хоть кому сболтнете, то я из-за вашего длинного языка серьезно пострадаю. Вы же в училище госбезопасности собрались поступать, так болтунов туда не берут». Лёшка покраснел. «Да ты что, брат, мы никому не расскажем, за что тебя конкретно наградили. Так что можно говорить-то? Ну, скажем, наградили меня за задержание опасных шпионов. А вот где произошло задержание, вы не знаете. Все понятно? Отец, может, поживете пока со мной? Я все равно домой только поздно вечером возвращаюсь, да и то придется, видно, в командировке ездить часто. Надеюсь, не за очередными наградами?» Отец покачал головой. «Я же не в разведке служу, а в политическом управлении. Моя основная обязанность – правильно организовывать воспитание наших красноармейцев и их командиров. Тогда я не понимаю, какого хрена тебя понесло на сопредельную сторону?» Отец покосился на своих младших сыновей, увлеченно греющих уши. «Просто не выдержал той безалаберности, которая царит в нашей Красной Армии. Если не мы, то кто же? Вот и пришлось возглавить группу разведки». Отец пожал плечами. «Ничего не понимаю. Неужели в училище, которое готовит политруков, обучают и разведке в тылу врага? Нет, просто у меня уникальные способности. Ты же в курсе, как легко мне давался в школе немецкий язык». Дождавшись кивка, я продолжил: «За короткий срок я самостоятельно освоил английский, испанский, итальянский, арабский и китайский языки, и сейчас с помощью моего сокурсника, у которого мать финка, изучаю финский. Я вообще полиглот, языки даются без проблем. С самоучителем я освоил с десяток языков. Мне все, за что я берусь, легко дается. Да и самбо мне помогает. Я на стол накрыла, захваченные из дома пирог с творогом, разносола и сальцо по тарелкам разложила. «Скоро твой командир вернется, а я уже вернулся, заносите». В прихожей появился гомарник, который впустил своего водителя и еще одного в форме красноармейца, это Федор, водитель грузовика. Оба водилы занесли в гостиную диван на восьми ножках в стиле рококо навскидку конца 18 века, обитого гобеленом с изображением райских птиц. Затем последовал ковер на пол где-то 5 на 4 метра. К дивану в комплекте шли два кресла и комод, роспись которого вполне сочеталась с гобеленами мебели и 12 мягких стульев, которые расставили вокруг обеденного стола на огромной столовой кухне. В конце водители с трудом втащили к нам на второй этаж двухтумбовый шикарный стол и обитое кожей мягкое кресло. «А это, Александр, теперь твое рабочее место. На него телефонный аппарат поставишь». Гомарник уселся на новое кресло и попрыгал. «Отличное кресло. Я подобное себе на свою квартиру купил». Моя мама всплеснула руками. «Господи, да сколько же все это стоит? Просто царский подарок». Гомарник отмахнулся. «Скажите тоже. Поверьте, мне приятно сделать своему сотруднику подарок». Я пробежался взглядом по огромной кухне и вздохнул. «Эх, как же здесь не хватает холодильника. Ладно, садитесь все за стол. Как раз новые стулья вовремя оказались. Ян Борисович, не в курсе, можно ли из-за границы привезти холодильник, если они не слишком дорогие?» Гомарник пожал плечами. «Если через наркомат иностранных дел попробовать. Мне один из их наркомата хвалился, что ему удалось американский холодильник за $300 приобрести, а доставку этого похожего на сейф агрегата он как-то по дипломатической линии провел. 300 зеленых. А сколько за доллар рублей меняют? 1 рубль 15 копеек. Получается 345 рублей ему этот холодильник в Америке обошелся. Комвзвода 350 рублей получает, почти месячная зарплата». Я с сожалением вздохнул. «Если не удастся холодильник дипломатической почтой доставить, то встанет это в копеечку. Хотя мне положили оклад, равный окладу комполка в 600 рублей, и я мог бы этот чертов холодильник купить. Но вот только как, если не американский, может немецкий удастся купить». Гомарник, разлив коньяк в рюмке, замер с бутылкой в руке. «А ты уверен, что этот холодильник так нужен советским гражданам? Ну смотри сам, осенью и зимой сетку за форточку можно вывесить, да и питаться в столовых и по вечерам в ресторанах. Не у всех получится питаться на стороне из-за небольшой зарплаты, особенно в ресторанах. А в холодильнике можно целую неделю кастрюлю борща держать. А вот у нас в Совнаркоме на эту тему целые дебаты разгорелись». Поставив бутылку, гомарник сказал тост. «Давайте выпьем за героя Советского Союза Александра Шелепина. Когда мой друг Василий Ощепков привел его ко мне после окончания училища, совсем зеленого младшего политрука, я и подумать не мог, что буквально через месяц с лишним он совершит свой геройский поступок». Выпив, я уточнил: «Ян Борисович, чем были вызваны дебаты?» «Большинство считает, что холодильники советским людям не особо и нужны. Кому, мол, нужен специальный прибор для создания того, чего в стране большую часть года и без того завались, да к тому же бесплатно, да и летом, которое наши отечественные остряки именуют пародией на европейскую зиму, испокон века проблема сохранения продуктов решалась без головоломных иноземных ухищрений. При каждом более или менее состоятельном доме существуют ледники, сарай, засыпанные сверху землей, куда зимой набивали лед или, на худой конец, снег, медленно таявший до следующей зимы. В домах победнее имелись погреба со льдом. Единственной сложностью в использовании морозников всех типов была заготовка льда в крупных городах, но с нею вполне справлялись артели поднаторевших в распилке льда мастеров. В прошлом году товарищ Киров всех нас просветил, как на Неве и Невках добывают лед для набивки ледников. Лед нарезается большими параллелепипедами, называемыми кабанами. Сначала вырезаются длинные полосы льда продольными пилами с гирями под водой. Ширина этих полос была по длине кабана. Затем от них пешнями откалывались кабаны. Чтобы вытащить кабан из воды, лошадь с санями пятили к майне, дровни с удлиненными задними копыльями спускались в воду и подводились под кабан. Лошади вытаскивали сани с кабаном, зацепленным за задние копылья. Кабаны ставились на лед на попа. Работа была опасная, можно было загубить лошадь, если она недостаточно сильна и глыба льда ее перетянет. Мог потонуть в майне и человек, но надо было зарабатывать деньги, и от желающих выполнять такую работу отбоя не было. Платили хорошо. Майна, то бишь полынья, ограждалась легкой изгородью. Вечером вокруг майны зажигались фонари, чтобы предупреждать неосторожных пешеходов и возчиков. Нет особой необходимости в технически сложных холодильниках и у крупных торговцев продовольствием. Большие ледники стоят сравнительно недорого, да их строили лишь в редких случаях. Зачем тратиться, если мясные туши зимой перевозились без особых проблем и хранились на неотапливаемых складах, а летом куда дешевле было пригонять или привозить в города живой скот. Еще проще решали свои проблемы торговцы рыбой. В каждом маломальски крупном городе, где имелась река или какой-нибудь водоем с проточной водой, появлялись живорыбные садки. Это большая баржа с надстройкой, на которой располагаются торговые, складские и жилые помещения для приказчиков и рабочих. У этих садков стоят подсобные суда, садки в прямом смысле слова с живой рыбой. Зимой живая рыба добывалась подледным ловом в заливе. На месте лова она замерзала и немедленно гужом на санях доставлялась к садкам. В садках и чанах большая часть ее оживала. И так было еще до революции. Я помню, мальцом был, в торговом помещении стояли чаны с живой рыбой, навалом на рогожах лежала мороженая рыба, судаки, лещи, сиги, окуни, корюшка и другая. По бокам от входа стояли дыбом громадные замороженные белуги, в два аршина и более. В бочках – соленая рыба, рядом в окоринках – икра всевозможных сортов. Над прилавком висели громадные коромысловые весы с медными цепями и тарелками, рядом – маленькие чашечные весы. Такие садки стояли на Неве, Невках и Фонтанке. Особенно большие садки стояли на Неве против Сената и на Фонтанке у Аничкова моста. Они славились разнообразием отборного товара, и цены здесь были повыше, покупатели побогаче. В остальные садки приходила публика проще. Больше всего покупателей было в Масленицу и посты, когда многие не ели мясного. Среди покупателей встречались и такие, у которых денег было мало, а полакомиться вкусной икрой хотелось. И вот приходили такие покупатели со своей булкой, я в том числе со своими сокурсниками. Я в 14-м поступил в Петербургский психоневрологический институт, подавали ее приказчику, прося помазать ее икрой то того, то другого сорта, чтобы попробовать, прежде чем купить. Так мы пробовали несколько сортов, а потом, находя, что икра горьковата или солоновата, уходили, неплохо закусив, провожаемые недоброжелательными взорами хозяев и продавцов. Мда, были вот такие забавные моменты в моей юности. О полезных свойствах холода и устройствах у нас вспомнили лишь в 32-м году, когда на фоне голода на Украине и в южных районах страны решили создать стратегические запасы продовольствия, включая замороженную рыбу и мясо. Тогда-то и взялись за учет имеющихся холодильников и приобретения новых. В этом году запланировано построить 80 новых крупных холодильников, но это, как понимаешь, капля в море. Поэтому было принято решение к 37-му году спроектировать и выпустить на Харьковском тракторном заводе пробную партию из 10 штук наших советских холодильников. И, конечно же, будут копировать имеющуюся иностранную технику. Невольно вздохнув, я разлил повторно коньяк. Гомарник покосился на своих водителей и кивнул. Ну нет у нас специалистов, но наша страна их со временем выучит. Предлагаю выпить за родителей нашего героя. Именно им наша Красная Армия обязана наличием в ее рядах старшего политрука Шелепина. Глава 14. После смерти супруги Сталин сменил адрес на один и краткий корпус Кремля. Квартира была скромная, с буржуазной мебелью. Ворошилов в расстроенных чувствах заявился к Сталину, у которого в этот вечер гостил Будённый. «Похоже, Коба, тебе нужно искать на мое место другого человека». Сталин укоризненно покачал головой. «Похоже, ты, Климент, перегрелся на солнце». Будённый кивнул на место за столом, на котором стояли самовар, заварной чайник, баночка варенья и сушки. «Садись, нарком, на тебе прямо лица нет. Что случилось?» Сталин принес еще одну чашку и блюдце с ложечкой. Ворошилов налил себе чаю и усмехнулся. «Вот ты, Семен, инспектор кавалерии Красной Армии. Ян Борисович у себя в политуправлении завел свою инспекцию разведуправления штаба. И вот совсем еще зеленый выпускник Ленинградского военно-политического училища, к тому же еще несовершеннолетний, проводя свою инспекцию у товарища Урицкого, поставил меня при случайной нашей встрече в тупик». Сталин молчал, попыхивая папироской, а Будённый не выдержал мхатовской паузы. «Хватит многозначительно молчать, начал говорить, так продолжай». Ворошилов поморщился, будто лимона откусил. Нехороший сценарий наш новый инспектор преподнес. Нападение сильного соседа без объявления войны, заставшие нас буквально со спущенными штанами. Я, никого не предупредив, направил своих доверенных людей в Киевский, Харьковский и Белорусский округа. По легенде, проверка касалась лишь стрелковой подготовки. После ознакомления с отчетами по результатам проверок я почти полдня мучился с повышенным давлением. Увы, все было так, как говорил политрук, полное отсутствие маскировки, отсутствие запчастей к бронетехнике. Каждый год колхозы забирают армейскую военную технику, где она конкретно так выходит из строя. Убив технику, председатели колхозов и не думают ее ремонтировать, ведут себя как бари, мол, армия богатая, поменяет машины и тракторы на новые и опять пришлет их нам на следующий год. Реальные разведданные, которых и так сгулькин нос, дальше границы никто не ведает. В Москву, знаешь, шлют победные реляции, не давая нам истинной картины. Краскомы повально пьянствуют, не уделяют обучению красноармейцев должного внимания. Помолчав, Ворошилов посмотрел на Сталина, когда Тухачевский выдвинул теорию упреждающих наступательных операций и создания такого технического оснащения Красной Армии, которое бы ни одна страна мира не потянула, в том числе и СССР бы не потянул. Ты, Коба, его обвинил в попытках создать красный милитаризм, мол, в стране крестьяне еще в лаптях ходят, а ты предлагаешь тысячи танков строить для армии. А ведь ты был прав, рано ты его с командующего Ленинградским округа перевел на должность моего заместителя. Тухачевский хочет создать огромные неповоротливые мехкорпуса, но не учел в своих планах выпуск достаточного количества запчастей к ним, защиту от самолетов противника, которые попросту разнесут все его корпуса. Сегодня закончилась штабная игра на картах. Тухачевский вместе с командующими трех западных округов играл за красных, а вот за синих, напавших без объявления войны силами объединенных сил Польши, Чехословакии и Германии, играли начальник и профессор военной академии имени Фрунзе товарищ Шапошников, бывший генерал Свичин, начальник военно-воздушной академии Новицкий и генерал Бонч-Бруевич. Дубовый, Уборевич и Якира, их друг и покровитель Тухачевский, просто бездарно пытались контратаковать, полностью наплевав на построение своей обороны, теряя людей и технику, одномоментно потеряв свои приграничные корпуса. Недостроенные доты не смогли удержать противника. Одним из условий были пересохшие болота из-за жаркой весны, и синие смогли провести свою технику там, где, надеясь на трясины, ее совсем не ждали. В течение первых суток все наши армии попали в клещи и, лишенные подвоза боеприпасов и горючего, методично уничтожались с воздуха и артиллерии противника. Самое страшное, что командиры дивизии и корпусов красных растерялись и потеряли инициативу. Мною был введен фактор диверсантов, режущих связи в форме красных, уничтожающих наши штабы и охрану мостов, по которым резво перебрасывались подкрепления синих. По прогнозу синих, они бы меньше чем за месяц захватили бы Минск и Киев, а через пару месяцев вышли бы к Москве. Мало того, бывшие царские генералы указали на уязвимость Ленинграда. Нам, похоже, все же придется готовить нападение на Финляндию. Если они завершат строительство своих укреплений, наши войска кровью умоются. Сталин закурил вторую папиросу и усмехнулся, и ткнул тебя носом в эту кучу дерьма, наш самый молодой герой Советского Союза. Так ведь, Климент? Так, Коба. Буденный пожевал свой ус и потер подбородок, яйца курицу учить стали, смешно. А мне не смешно, мы всех опытных царских генералов кого в лагеря отправили, а кого на преподавательскую работу задвинули. Вот бывшие прапорщики и поручики сели голой жопой на ежа. Похоже, зря мы от бывших военспецов решили избавиться. Может, пока не померли все в лагерях, вернуть их в Красную Армию? Сталин невольно поморщился. Его неприятие военспецов было следствием использования их своим главным конкурентом, Троцким. Возможно, ты и прав. Завтра поговорю со Щепковым, пусть перетряхнет их дела, в первую очередь. Может, и правда на них наветы написали. Сталин вздохнул и задумался, прикрыв веки. Затем будто очнулся от забытья. Ты пока, Климент, не спеши с себя снимать хомут, тяни дальше. Всех участников игр от синих переведи своим приказом в штаб РККА. Как отреагировал на результаты игр начальник штаба Егоров? Переживает. Он же 5 лет командовал белорусским округом. Нужно дать Егорову 3 месяца для устранения выявленных тобой недостатков. Если он не справится, будем думать о его замене. Кого ты решил назначить на разведку? Надеюсь, это будет не очередной прожектор и очковтиратель. Берзина хочу вернуть. Буденный хмыкнул. Берзин подал рапорт об освобождении от должности после копенгагенского провала совещания резидентов в Дании в феврале этого года, когда были схвачены сразу 4 ответственных работника центрального аппарата разведки. Виноват в провале, как позже выяснилось, Джордж Минг, помощник Улановского, руководитель резидентуры связи в Дании, который, вопреки запрету Артузова, продолжал привлекать к агентурной работе местных коммунистов. 5 связников резидентуры Улановского состояли в коммунистической партии Дании, к тому же один из них оказался осведомителем полиции. Сам резидент был арестован и осужден на 4 года за шпионаж. Сталин пристукнул ладонью по столу. Вот-вот. Наплевательское отношение к приказам вышестоящего руководства сказывается во всем. Вернется, пусть лучше обучает будущих разведчиков, к резидентуре его и близко не подпускать. Хоть мы с ним и отбывали срок в Туруханской ссылке, это не значит, что можно заниматься самодеятельностью. Климент, ты присмотрись к этому Шелепину. Хоть он и сопляк еще, но похоже, он из тех, кто мыслит нестандартно. Вызови его к себе, пусть он изложит все свои мысли. Может, еще что полезное сможешь из них почерпнуть. И не нужно брать во внимание его возраст. Бонапарт именно за счет молодых генералов выигрывал свои сражения. Да и сам Бонапарт был из той плеяды необыкновенно талантливых молодых генералов, каких дала та удивительная эпоха. Что удалось вытащить из захваченного нашим Шелепиным немца? Ворошилов отвел взгляд в сторону. Все просто хреново. Когда первое в мире социалистическое государство в 20-е числилось изгоем международного сообщества, наша страна отчаянно нуждалась как в промышленных технологиях, так и в модернизации РК. И совершенно естественно, что мы обратили внимание на другого изгоя, Веймарскую Германию, изнемогавшую под гнетом наложенных на нее Версальским договором ограничений. Первое сближение СССР и Германии произошло еще до прихода Гитлера к власти. Итогом этого сближения являются наши совместные проекты в военной области: авиационная школа в Липецке, танковая школа КАМА в Казани, химический полигон Томка. Буденный нетерпеливо заерзал, ты бы еще с сотворения мира начал, а ты, Семен, не перебивай. Так вот, военно-техническое и экономическое сотрудничество было выгодно обеим сторонам, и нам, и немцам. Что же получили мы? Огромное количество новейших технологий, чертежей, военного оборудования и образцов вооружений. Взять хотя бы не производившиеся в СССР станки, которые мы закупили в Германии. Немецкие уникальные немецкие прессы мы используем в изготовлении наших танков. СССР поставляет в Германию сырье, из которого они создают свою военную технику, оружие и боеприпасы. Веймарская Германия превратилась в Третий Рейх, и это уже не та Германия. Конрис уверяет, что руководство Третьего Рейха не раз на совещаниях заявляло о неизбежности в ближайшем будущем войны с СССР. Для этого Гитлер планирует аншлюс Австрии и дальнейший захват территорий, принадлежавших Австро-Венгерской империи. Самая богатая часть империи досталась Чехословакии, и ее захват неизбежен.